8. На следующий день после полудня я стою на углу улицы и чувствую себя почти без сил от напряжения, ожидая снова увидеть Мэтта. У меня разболелась голова. Я долго расхаживала по комнате. В ожидании сообщения я проверяла свой телефон каждые 5 секунд. Прошло всего 24 часа, но я едва выжила. Мое тело действительно по нему тоскует. Не хочу показаться чересчур экзальтированной, но он чистый наркотик. В хорошем смысле этого слова. Моя физиология изменилась. Я никогда больше не смогу без него. Когда я увидела, как он выходит из метро, я почувствовала такое облегчение и радостное возбуждение, что чуть не разрыдалась. И это чувство было смешано с внезапной растерянностью. Вот что странно. Этот парень в черных джинсах и серой футболке не голландец, он Мэтт. Мэтт со своим водителем, своей работой и своей жизнью. И я действительно не знакома с Мэттом, пока нет. Он тоже выглядит немного встревоженным, и когда он подходит, мы оба неловко смеемся. «Привет, вот и ты. Рад тебя видеть». Он обнимает меня, и когда мы целуемся, я закрываю глаза, вспоминая вкусы и прикосновения голландца. На мгновение я снова в Италии, снова в великолепном пузыре. Но когда мы отрываемся друг от друга, я открываю глаза, и мы снова в Лондоне. И я даже не знаю, есть ли у него второе имя. «Итак, давай познакомимся с моей жизнью, я думаю». Говорю я, стараясь выглядеть непринужденно, идя с ним по улице. Я живу недалеко от метро. Когда я произношу эти слова, у меня внезапно возникает безумное воспоминание о том, как Сарика выбирала свои неприемлемо, и я представляю, как Мэтт сурово отвечает. Ну, только чтобы не дальше 10 минут ходьбы. Сама мысль об этом вызывает у меня смех. Это просто показывает, насколько запутанной стала современная любовь. Приверженцы теории «неприемлемо» ошибаются. «Неприемлемо» — это антилюбовь. Если хотите знать мое мнение, «неприемлемо» — творение дьявола. Мэтт взял меня за руку, мы идем в ногу, и прямо сейчас я могу лишь пожалеть всех тех бедолаг, которые придают такое значение искусственным факторам, не имеющим ничего общего с истинной любовью. Я хочу сказать, что люблю Сарику до безумия, но никаких танцоров. Что это за правило такое? Что если, например, ведущий солист королевского балета пригласит ее на свидание? Что тогда? Как ты относишься к пунктам «неприемлемо»? Не могу я удержаться, чтобы не спросить вслух. Я имею в виду, у тебя не есть? Пункты «неприемлемо»? Мэтт выглядит удивленным. Ты имеешь в виду? «Нужно ли мне беспокоиться?» Поддразнивая, уточняю я. «Знаешь, например, некоторые парни не станут встречаться с девушкой, которая курит, или...» Я на мгновение задумываюсь. «Или пьет растворимый кофе». Это правда. Несколько месяцев назад Сарика увидела статью, в которой говорилось, что 53% людей ни за что не станут пить растворимый кофе или встречаться с теми, кто это делает. После чего она разослала по WhatsApp: «Срочно! Выбросите свой растворимый кофе!» У меня его не было, но нашелся какой-то растворимый напиток из рожкового дерева, который я на всякий случай убрала поглубже в шкаф. Но Мэтт, похоже, озадачен. «Боже!» — говорит он через мгновение. «Нет, я так не думаю. Невозможно определить. Я не в восторге от курения, но, знаешь...» Он пожимает плечами. «Все зависит от обстоятельств». «Я тоже так думаю», — нетерпеливо говорю я. «Дело не в пунктах «неприемлемо». У меня тоже их нет. Я даже представить себе не могу такое». Мы идем еще несколько минут, затем я добавляю. «Я читала о вашей семейной компании. Это потрясающе». Это не заняло много времени. Стоило забить в Google «Мэтт Уорвик», и поисковик сразу же вывел его на чистую воду. Главный исполнительный директор. Игрушки Уорвик Инкорпорейтед. Бренды «Дом Харриет», «Мир Харриет», «Друзья Харриет». И, конечно, как только я прочитала слова «Дом Харриет», я поняла. Те самые кукольные домики с соломенными крышами. Харриет, рыжеволосая кукла в клетчатой юбке. У многих моих подружек в детстве была такая. У меня никогда не было ни дома, ни куклы, но у меня был подержанный пони и пара кроликов Харриет. Если верить веб-сайту, существует 76 различных домиков, а также более 2000 фигурок и аксессуаров для коллекционирования. В это я могу поверить, потому что у одной девочки в школе была целая комната таких игрушек. Чего я не понимала, так это того, что дом Харриет — это, согласно веб-сайту, глобальное явление. В Дубае и Сингапуре есть даже тематические парки дом Харриет. Кто бы мог подумать? Точно не я. Компания по-прежнему гордится тем, что ею управляет династия, поэтому я хорошо рассмотрела отца Мэтта, который является генеральным директором и имеет свою собственную страницу на веб-сайте. Он очень симпатичный, очень похож на Мэтта, только с седыми волосами и располагающим грубоватым лицом. У меня есть предчувствие, что мы с ним поладим. «Ага», — говорит Мэтт. «Ну, это такая штука». Похоже, он не очень-то хочет говорить о семейной компании. А сегодня воскресенье, так что я решаю пока оставить эту тему. Это не значит, что у нас будет мало тем. Когда мы подходим к моему дому, я начинаю волноваться. Я так горжусь своим жилищем. Я украсила и обставила его с любовью. Я творчески подошла к своим идеям и действительно постаралась. Ничего пресного. «Ну, вот и мой дом», — говорю я, ведя Мэтта через главную входную дверь. «По крайней мере, на верхнем этаже. Наверх, по лестнице». Я влюбилась в свою квартиру на чердаке в ту же минуту, как только ее увидела. Это так оригинально, так причудливо. Здесь есть карнизы, оригинальные камины и даже старая пожарная лестница из кованого железа, ведущая из кухни вниз. И она мне очень нравится. На каждой ступеньке я расставила ароматные травы в горшочках, а иногда я беру бокал вина и сажусь на верхнюю ступеньку. Гарольд тоже любит этот наш маленький садик. Когда мы поднимаемся на последний лестничный пролет, я слышу, как взволнованно взвизгивает Гарольд. Он знает, что я иду, и я лучезарно улыбаюсь Мэтту. Гарольд ждет. Не могу дождаться, когда вы по-настоящему познакомитесь. Я открываю входную дверь, и Гарольд радостно прыгает на меня, лает, сопит и в нетерпении приподнимает передние лапы. «Извини», — говорю я, виновато улыбаясь Мэтту поверх собачьей головы. «У нас так заведено. Когда я прихожу домой, я скучала». С любовью обращаюсь я к Гарольду и целую его в голову. «Я скучала. Я скучала». Я держу Гарольда за лапы и танцую с ним вальс. И мне вдруг хочется, чтобы Мэтт станцевал с нами. «Присоединяйся!» Приглашаю я и протягиваю ему руку, но мужчина одаривает нас слегка застывшей улыбкой. «Все в порядке», — говорит он. «Я в порядке. Тебя что, весь день не было дома?» «Нет», — говорю я через плечо. «Я просто выскочила к метро, чтобы встретить тебя». «Ясно». Мэтт, кажется, сбит с толку. «Значит, ты танцуешь этот танец каждый раз, когда приходишь домой?» «Это наша фишка. Правда, Гарольд, любовь моя?» Я еще раз целую его в голову, затем отпускаю лапы, и он убегает на кухню. «Это собака из приюта», — говорю я Мэтту. «Его нашли брошенным на трассе А-414, когда он был щенком. Одна только мысль об этом причиняет мне острую боль в сердце. Кто мог бросить такую очаровательную собаку, как Гарольд? Кто?» «Жестоко», — морщится Мэтт. «Но я дала ему дом, и...» Я замолкаю, чтобы не стать слишком эмоциональной. Как бы то ни было, теперь он счастлив. «Рад за тебя». Мужчина делает шаг по коридору, оглядываясь вокруг с выражением, которое я не совсем понимаю. Это не самая просторная прихожая, но я отделала ее яркой бирюзовой краской и множеством португальских драпировок из бисера, которые купила в отпуске. Плюс золотая краска на карнизах. Эту идею я подсмотрела в журнале по дизайну. Путь нам преграждает огромный уродливый стеллаж, и я спешу объяснить. Помнишь, я говорила, что увлекаюсь мебелью? Вот, буду стараться поскорей закончить. Правильно. Мэтт некоторое время молча смотрит на стеллаж. Когда ты сказала, что увлекаешься коллекционированием мебели, я подумал... Он замолкает. Неважно. Нет, отлично. Моя подруга Мот раскрашивает мебель меловыми красками. Она потрясающая, только у нее сейчас много дел. Меловая краска. Закрасительная краска, которая используется для покраски мебели. Один из самых популярных вариантов для окрашивания мебели или декора в деревенском, винтажном или шеби-шик стилях. «Осторожно, не получи занозу», — добавляю я, когда он делает еще один шаг. «Его нужно отшлифовать». «Понял». Он кивает, осторожно обходя стеллаж. «Милое растение», — добавляет он, глядя на мою юбку в углу. Он все говорит правильно. Я люблю его еще больше. «Это моя спасенная юбка», — лучезарно улыбаюсь я. «Спасенная юбка?» Я нашла ее в мусорном баке. Люди выбросили ее. Я не могу сдержать возмущение. Живое растение. Таким нельзя позволять заводить растение. Поэтому я подумала, я дам тебе дом, милая. Я нежно прикасаюсь к листьям. И теперь она процветает, так что... Неважно. Пойдем чего-нибудь выпьем. Я веду его в главную комнату, которая одновременно является гостиной и кухней. Это потрясающая, великолепная комната, пусть даже в ней и нужно немного прибраться. Я смотрю на нее, и меня распирает от гордости. Она оформлена в тех же бирюзовых цветах, что и прихожая. Повсюду, где только можно, я разместила книжные полки, выкрашенные в фиолетовый цвет. Область дымохода украшена разноцветными обоями с цветочным рисунком «Дом Хакни». И самое главное — два потрясающих светильника в стиле 60-х с оранжевыми абажурами, которые идеально дополняют темно-зеленый диван. На мгновение Мэтт замирает в дверях, казалось бы, потеряв дар речи при виде этого великолепия. «Красочно», — наконец говорит он. «Я люблю цвет», — скромно говорю я. «Это моя стихия». «Понимаю», — мужчина несколько раз кивает. «Да». «Понимаю. Бокал вина или пива?» «Если можно, пиво». Я направляюсь к холодильнику, а Мэтт осматривает ближайшую книжную полку. Когда я присоединяюсь к нему, он поднимает взгляд и хмурится. «Строительство из сухого камня в Уэльсе. Теория модульной электроники. У тебя разносторонние вкусы». «Ах, это...» Я протягиваю ему его пиво. «Твое здоровье». «Твое здоровье». Он отхлебывает пиво, затем добавляет. «Шевроле. Руководство опубликовано в 1942 году. Серьезно? А это...» Он берет книгу в твердом переплете. «Что это за язык? Чешский? Ты читаешь по-чешски?» «Многие из этих книг я купила не для того, чтобы читать», — уточняю я. «Это в некоторой мере спасенные книги». «Спасенные книги?» Мэтт выглядит ошарашенным. «Иногда я захожу в лавку старьевщика и вижу старую книгу, и она говорит со мной. Я думаю, если я не куплю эту книгу, никто не купит, и тогда она будет уничтожена. Ее измельчат в порошок. Я чувствую, что это типа моя обязанность — покупать их». Я провожу рукой по книжной полке. Они бы все превратились в месиво, если бы я их не спасла. «О!» Он делает большой глоток пива. «Разве это так важно?» Я в шоке смотрю на него. Важно ли это? Впервые за все время я чувствую между нами небольшое напряжение, потому что разве можно не переживать из-за бедственного положения книг? Но у нас вполне могут быть маленькие разногласия, напоминаю я себе. В этом нет ничего особенного. «Садись. Давай послушаем музыку». Улыбнувшись Мэтту, я нахожу на телефоне свой любимый плейлист и подключаю его к динамикам Будда. Сажусь рядом с Мэттом на диван и с удовольствием потягиваю свой напиток, а музыка наполняет комнату. И тут я моргаю. Мэтт только что поморщился. Нет, он не мог поморщиться. Никто не морщится от музыки. Особенно от такой умиротворяющей, как это. «Что это?» — помолчав, спрашивает он. «Это мексиканская музыка духовной силы», — охотно объясняю я. «Ее играют на специальных трубах и флейтах. Она гарантированно успокаивает». «Ха!» — после очередной паузы выдавливает мужчина. «А тебе какая музыка нравится?» — непринужденно спрашиваю я. «О, всякая!» «Мне тоже!» — быстро говорю я и думаю, что он мог бы предпочесть «Чаймс» или «Арфу». Я уже собираю свой плейлист Spotify, когда он добавляет. Думаю, в основном мне нравится японский панк. Я смотрю на него немного ошарашенная. «Японский панк? Здорово», — говорю я после долгого молчания. «Потрясающе. Я бросаю взгляд на свой телефон. Не уверена, что у меня есть японский панк. Самое близкое, что у меня есть, это, вероятно, музыка, заряжающая энергией сердца. Но я не уверена, что это очень близко». «Прекрасно». Он улыбается, делает глоток пива и рассматривает ближайший плакат, который я купила в галерее. Его рама покрыта шелковыми лепестками, и он великолепен. «Можно срезать все цветы, но нельзя остановить наступление весны», — читает он вслух. «Мне нравится, а тебе?» — спрашиваю я. «Разве не вдохновляет?» Мэтт снова смотрит на плакат и озадаченно хмурится. «Ну, на самом деле можно», — говорит он. «Что?» «Остановить наступление весны». «Конечно, если срезать все цветы до того, как у них появится шанс дать семена. А как насчет опыления? Если срезать каждый цветок в тот момент, когда он распустится, пчелы вымрут. Что будет, если срезать все цветы? Будут мертвые пчелы». «Мертвые пчелы?» Он смотрит на прекрасную, вдохновляющую цитату о цветах и видит мертвых пчел? «Хотя, полагаю, это зависит от того, что ты вкладываешь в слово «весна», — задумчиво продолжает он. «Если срезать все цветы, на вращение Земли это не повлияет. Скорее, это проблема биологического разнообразия». «Я чувствую, как во мне поднимается странное чувство. Это раздражение?» «Нет, это не может быть раздражением. Конечно, это не так. Это же голландец. Это Мэтт. Это моя любовь». «Я не думаю, что это сказано буквально о цветах», — говорю я, стараюсь улыбнуться. «Может быть». Он легко пожимает плечами, и мое сердце снова тает, потому что он не пытается набрать очки, ведь так? Он просто логичный человек. Сверхлогичный. Возможно, чересчур логичный. «Иди ко мне», — говорю я и притягиваю его к себе для поцелуя, и как только я это делаю, я забываю, что когда-либо испытывала по отношению к нему даже малейшее раздражение. Потому что, о боже, я люблю этого мужчину. Я хочу целовать его вечно. Я хочу быть с ним вечно. Наконец, я неохотно отстраняюсь и говорю. «Мне нужно проверить, как там еда». «Здорово». Он нежно касается моей щеки, а затем спрашивает. «Где ванная?» Мэтт исчезает в туалете, а я пользуюсь возможностью и достаю телефон, потому что я обещала сообщить отряду, как все идет. И, честно говоря, с нетерпением жду, чтобы сказать им, что все идет блестяще. Они все оказались такими циничными, такими негативными, особенно Нелл, которая все время повторяла: «Ты же его не знаешь?» Даже Мод, которая в целом очень позитивный человек, сказала: «Ава, тебе нужно перестать использовать слово «любовь». Ты не любишь этого мужчину. Ты недостаточно знаешь его, чтобы любить». А Сарика предсказала, что он меня прикончит. «Прикончит?» Я была так оскорблена. «Прикончит?» «Это же голландец. Я имею в виду, это Мэтт. Он ни за что никого не прикончит». Конечно же, когда я открываю наш чат в WhatsApp, в нем полно сообщений. «Итак, Ава, давай выкладывай. Ты уже замужем?» Я уверенно печатаю. «Все замечательно. Свидание высшего уровня. Мы совместимы на 100%. И это правда. Мы совместимы. За исключением пары мелких деталей, таких как японский панк. Но это делает нас совместимыми на 99,9%, и я округляю. На кухне приятно булькает тажин, и когда я поднимаю крышку, воздух наполняется восхитительными пряными ароматами. «Ух ты!» — одобрительно говорит вошедший Мэтт. «Выглядит фантастически». «Спасибо», — лучезарно улыбаюсь я. «Рама на задней двери начала крошиться», — добавляет он, пиная ее. «Может быть, сухая гниль. И стекло выглядит не слишком надежным. Ты знала?» «О, так было всегда». Я улыбаюсь. «Все в порядке». «Разве это не угроза безопасности?» — продолжает наседать он. «Ты должна попросить кого-нибудь взглянуть на нее или заменить на двойное остекление». «Двойное остекление? Заменить мою причудливую оригинальную дверь на двойное остекление?» «Не волнуйся», — смеюсь. «Здесь мы действительно в безопасности». Я несколько раз помешиваю тажин, а затем добавляю. «Не передашь мне Харису?» «Харису?» Мужчина морщит лоб, как будто не понимает вопроса. «Пасту Харису», — уточняю я. «Может быть, он использует для этого какое-то другое слово, настоящее ливанское слово. Хотя разве Хариса не ливанское слово?» «Пасту Харису», — тупо повторяет Мэтт, и я поворачиваюсь, чувствуя себя тоже сбитой с толку. «Хариса!» — говорю я, протягивая руку за маленькой баночкой. «Острая паста. Аталенге». «Что такое аталенге?» — интересуется Мэтт, и я едва не роняю на пол ложку. «Что такое аталенге?» Я смотрю на него, пытаясь понять, шутит ли он, но понимаю, что не шутит. «Повар», — тихо говорю я. «Довольно знаменитый, действительно знаменитый, пожалуй, невероятно, невероятно знаменитый». Я жду, когда в глазах Мэтта забрежет свет, и он воскликнет: «Ах, аталенге!» Но этого не происходит. «Хм». Он кивает, наблюдая, как я помешиваю Харису. «Ну, а из чего рагу?» «Хм. Хм». Я пытаюсь забыть тот факт, что он никогда не слышал об аталенге, и сосредотачиваюсь на блюде. Фасоль адуки, лук, сладкий картофель. «Круто!» — кивает Мэтт, а затем добавляет. «А какое мясо?» «Мясо?» Я поворачиваюсь на каблуках и озадаченно смотрю на него. Он не шутит. «О, боже мой! Мой желудок проваливается до самых пяток. Как он может? Мясо? Курица?» уточняет мужчина, вглядываясь в тажин. «Я вегетарианка!» — говорю я резче, чем хотела. «Я думала, ты понял, думала!» Я сглатываю. «Думала, ты вегетарианец!» «Я?» Он кажется потрясен. «Вегетарианец?» «Монастырь был вегетарианским», — напоминаю я, пытаясь сдержать волнение. «Я видела, что ты ел вегетарианскую еду!» «Ну да!» Кривится он. «Я подумал, что это всего на неделю, выживу. Но, если честно, прошлым вечером я буквально вцепился в гамбургер». На мгновение я лишаюсь дара речи. «Хорошо», — наконец говорю я. «Правильно, хорошо. Я вегетарианка. Вот так. Это... вот так». Я в волнении помешиваю содержимое тажина, у меня пылает лицо. Как он может не быть вегетарианцем? Я почти чувствую, что он одурачил меня. Он обманул меня. Это не конец света. В отчаянии говорю я себе. Это просто... О, боже. А все было так идеально. «Но у тебя на плите варится кость», — говорит Мэтт, озадаченно указывая на плиту. «Это же не по-вегетариански». Я снова сосредотачиваюсь на плите. О, точно. Вот почему он так смутился. На самом деле это довольно забавно. Я уже так привыкла к еде Гарольда, что почти забыла о ней. «Это для Гарольда», — объясняю я. «Он придерживается специальной собачьей органической диеты. Я знаю, что некоторые собаки — вегетарианцы, но я ходила к консультанту, и оказалось, что у Гарольда довольно специфические диетические потребности». Я жду, что мужчина начнет расспрашивать о специфических диетических потребностях Гарольда, но вместо этого он с интересом заглядывает в кастрюлю. «Это что, говядина?» «Это баранья кость», — объясняю я. «Я собиралась сварить бульон, чтобы приготовить ему еду на неделю». «Ух ты!» Мэтт, кажется, зациклился на жирной, булькающей жидкости. «Выглядит неплохо. Действительно, здорово. Можно попробовать». Ни с того ни с сего я чувствую внезапную вспышку раздражения и, прежде чем успеваю себя остановить, огрызаюсь. «Хочешь сказать, собачья еда выглядит лучше, чем то, что я готовлю для тебя?» Запоздало, я добавляю легкий смешок, но Мэтт уже поднял голову. «Господи, что? Конечно, нет! Нет!» Его глаза настороженно изучают мое лицо, и он, кажется, осознает свою ошибку. «Это выглядит потрясающе», — подчеркивает он, указывая на тажин. «Я просто... Нет, неважно. Я помогу накрыть на стол», — добавляет он, поспешно переводя разговор на другую тему. Я показываю Мэтту, где лежат столовые приборы, и пока он собирает ножи и вилки, я делаю несколько глубоких вдохов. Затем я спрашиваю самым непринужденным тоном, на который только способна. «Кстати, Мэтт, как ты думаешь, ты мог бы стать вегетарианцем?» У меня сжимается желудок, пока я жду его ответа. Я имею в виду, это не неприемлемо или что-то в этом роде. Боже, нет. Я вообще не верю в неприемлемо. Как это может быть? Но, с другой стороны, мне нужно услышать ответ. Скажем так, мне просто интересно. «Я?» Он широко раскрывает глаза. «Нет, я не думаю. Я знаю, что нужно есть поменьше мяса, но полностью от него отказаться...» Он ловит выражение моего лица. «Но неважно», — отступает он. «Может быть. Никогда не говори никогда». У меня отпускает желудок. Вот и все. Все в порядке. «Никогда не говори никогда». Это все, что я хотела выяснить. Я понимаю, что отреагировала слишком остро. На самом деле мне все стало ясно. Я обращу его в свою веру. Вегетарианские боги послали его ко мне именно для этого. «А с этим что делать?» — добавляет Мэтт, кивая на стопку бумаг, и я прищелкиваю языком. Я собиралась их убрать. «Положи на скамейку под подоконником. Это материалы моего курса». «Ясно», — кивает он. «Ароматерапия». «Вообще-то это другой курс», — говорю я, нарезая свежий кориандр. «Карьерный коучинг. Хочу заняться этим на полставки». «У тебя широкие интересы», — он вскидывает брови. «А когда ты закончишь с ароматерапией?» «Не знаю», — говорю я, слегка ощетиниваясь. «Но почему люди не понимают, как трудно все успеть?» «Неважно, еда почти готова. Держи чипсы». Я передаю ему миску шикарных чипсов, которые купила специально для сегодняшнего вечера, и Мэтт берет пару. Но прежде чем они успевают добраться до его рта, из ниоткуда появляется Гарольд, ловко запрыгивает на скамейку, выхватывает чипсы из руки мужчины, начинает ими хрустеть, спрыгивает и быстро убегает. Я стараюсь подавить смешок, а Мэтт удивленно смотрит на него. «Он что, только что выхватил у меня чипсы? Я его даже не заметил». «Он довольно ловкий», — улыбаюсь я. «Надо держать еду на уровне груди, иначе она исчезает». Я ожидаю, что Мэтт рассмеется, но он все еще смотрит удивленно, даже неодобрительно. «И ты ему позволяешь?» «Ну, конечно, нет», — говорю я, чувствуя себя пойманной в ловушку. Поворачиваюсь к Гарольду и немного смущенно говорю. «Гарольд, дорогой, Мэтт наш друг, а мы не крадем еду у друзей. Хорошо?» Гарольд утыкается носом в мои руки, и я глажу его по голове. «Нельзя красть еду». Я целую его в голову, поднимаю глаза и вижу, что Мэтт растерянно смотрит на меня. «Что?» — спрашиваю я. «Нет, ничего, я...» — он осекается. «Нет, ты хотел что-то сказать?» Я пристально смотрю на него. Мои глаза сузились. «Что?» «Ничего», — он мотает головой. «Правда, давай выпьем еще по стаканчику». Я ему не верю, но не хочу давить, поэтому спокойно предлагаю бокал вина и беру бутылку, которую купила в Италии. Простое «буль-буль-буль» успокаивает все, что повисло в воздухе. Мы чокаемся бокалами и улыбаемся друг другу, а когда я делаю первый глоток, это почти как рефлекс у собаки Павлова, или просто. Что бы это ни было, я возвращаюсь туда, в Апулию, во внутренний дворик с травами, агапантусами и силуэтами птиц в небе. «В последний раз, когда мы пили это вино, мы были в монастыре», — говорю я, и брови Мэтта разглаживаются. «Кажется, прошла целая вечность». «Да». Он прислоняется к стойке, и я подхожу к нему. Прижимаюсь к широкой груди, вдыхая его запах, вспоминая, каким он был тогда. «Голландец. Мой голландец». «Рада тебя видеть», — тихо говорю я. «Я скучала». «Я тоже». На мгновение воцаряется тишина, затем мужчина отставляет свой бокал с вином, а я отставляю свой. В тот момент, когда мы целуемся, я не могу понять, почему мы так долго ждали. Я пью его, вспоминаю его, хочу его еще отчаяннее, чем раньше. «Я ни о чем не могла думать, только о тебе», — шепчу я ему на ухо. «Вчера я мог думать только о тебе», — отвечает Мэтт. Его щетина прижимается к моей шее. «Я даже не спросила тебя, как прошла твоя встреча», — говорю я с внезапным упреком самой себе. «Не хочу вспоминать», — рычит он в ответ. «К черту!» Он уже расстегнул мой лифчик, я расстегнула его рубашку. Какое бы крошечное напряжение ни было между нами, оно исчезло. Мы созвучны, двигаемся в унисон, в общем поле. Этот мужчина — все, чего я хочу и в чем нуждаюсь. Затем внезапно срабатывает таймер, и мы оба потрясенно дергаемся. «Ох, это я установила. Извини, я вздрагиваю. Это не имеет значения». «Можем поесть», — предлагает Мэтт. «А потом...» Он поднимает брови, и когда я вспоминаю, чем мы занимались в Италии, я чувствую каскад реакций по всему телу. «Хорошо, так и сделаем». Я раскладываю содержимое тажина в две неглубокие глиняные миски и приглашаю гостя к столу. «Интересные стулья», — говорит он, разглядывая мои старинные школьные стулья. «Я нашла их на распродаже автомобильных багажников, и они довольно хлипкие, но Мэтт собирается их отреставрировать, как только закончит стеллаж». «Не говори, я сам угадаю. Спасенные стулья?» «Конечно», — говорю я, смеясь над выражением его лица. «Вся моя мебель, большей частью, спасенная мебель. Подбирай, не покупай». «Ну, твоя кровать к такой мебели, конечно, не относится», — говорит он с легким отвращением. «Конечно, относится. Я нашла ее у мусорных баков», — гордо говорю я. «Мот отреставрировала ее, и теперь она как новенькая. Я просто ненавижу новую мебель. Это такая чушь. Она так функциональна. У нее нет характера». «Как скажешь». Мужчина садится и берет вилку. «Приятного аппетита». Когда мы оба начинаем жевать, я слышу звук, отдаленно напоминающий потрескивание ветки, и не могу понять, откуда он взялся. «Что это?» — растерянно спрашиваю я. «Это...» Договорить я не успеваю, потому что в следующий момент раздается оглушительный треск дерева. Мэтт вскрикивает от неожиданности, и на моих глазах его стул рушится вместе с ним, как в сказке о трех медведях. «Боже!» — в ужасе вскрикиваю я. «Черт!» — кажется, ему действительно больно. «Какого хрена?» «Мне так жаль!» — в отчаянии говорю я. Я уже вскочила и пытаюсь помочь Мэтту выбраться из-под груды обломков, а Гарольд бешено лает, скачет вокруг и всячески мне мешает. «Сейчас», — тяжело говорит мужчина, наконец поднимаясь на ноги. «Сейчас я, кажется, предпочел бы функциональность, а не характер». «Прости», — говорю я, чувствуя, как меня захлестывает волна унижения. «Мне так жаль». «Подожди, твоя рука!» Я чувствую укол страха, когда вижу его рукав. Он пропитан красным. Что моя спасенная мебель сделала с человеком, которого я люблю? Не говоря ни слова, Мэтт закатывает рукав и демонстрирует мне ужасную рану, которая пропитала кровью рубашку. Черт, у меня внутри пусто. Черт, но как? Что? Гвоздь. Он кивает на огромный ржавый гвоздь, торчащий из буфета, который также входит в список мод на реставрацию. «Должно быть, я напоролся на него, когда падал». «Мэтт, я не знаю, что сказать», — начинаю я дрожащим голосом. «Мне невероятно жаль». «Ава, все в порядке, это не твоя вина». Он кладет здоровую руку мне на плечо. «Но, может, мне стоит сходить в больницу, сделать прививку от столбняка?» «Да, правильно. Я вызову такси». Волнуясь, я достаю телефон, чтобы позвонить в Uber. «Не могу поверить. Все должно было быть совсем не так». «Не волнуйся, всякое бывает». Он снова сжимает мою руку. «И, кроме того, это был отличный вечер», — добавляет он. «Действительно. Спасибо, мне понравилось. Хм». Он замолкает, как будто не знает, как закончить предложение. «Мне понравилось...» Он снова делает паузу, и я вижу, как он подыскивает следующее слово. «Понравилось ты...» Наконец, заканчивает он. «Я был так рад снова тебя увидеть...» «Ну, я тоже была рада тебя увидеть. Такси уже едет». Я намочила кухонное полотенце и, морщась от вида крови, обтерла ему руку, а потом достала из шкафа пачку печенья. «Возможно, в больнице придется подождать», — говорю я, кивая на упаковку. «Ава, ты не поедешь со мной», — говорит Мэтт, выглядя озадаченным. «В этом нет необходимости». «Конечно, есть! Я пристально смотрю на него. Я тебя не оставлю. И не хочешь потом вернуться сюда?» — настойчиво спрашиваю я. «Спасенная кровать не рухнет», — добавляю я серьезным тоном. «Обещаю, она прочная». При слове «спасенная кровать» на лице мужчины появляется странное, застывшее выражение, которое я не совсем понимаю. «Посмотрим, как пойдет, хорошо?» — говорит он после долгого молчания. «Можно вернуться сюда?» «Да, можно». Он снова делает паузу, его глаза пробегают по сломанной груди, в которую превратился спасенный стул. «Или мы всегда можем поехать домой ко мне».